Если вас влечет туда только любознательность, вы можете ехать. Ваше путешествие доставит вам много удовольствия. Они ничего не продают, ничего не покупают, — повторял я про себя с удивлением. Я объяснил ему мотивы своего путешествия и передал свой паспорт. «Вы, стало быть, любопытствуете посмотреть нашу страну, милорд?» — спросил он, посмотрев мой паспорт. «Да, я хочу видеть, действительно ли у вас все так хорошо организовано, и вы так счастливы, как я слышал. Я хочу изучать и учиться». «Хорошо, очень хорошо. Мои сограждане с радостью принимают иностранцев, и в особенности влиятельных лиц, которые изучают средства быть счастливыми, чтобы переносить их в свою страну. Вы можете посетить и осмотреть всю Икарию, и икарийский народ, считая вас своим гостем и другом, всюду примет вас, как этого требует честь страны». «Я должен, однако, — продолжал он, — как в интересах моих сограждан, так и в ваших, указать вам условия допущения в нашу страну». «Вы обязуетесь сообразоваться с нашими законами и обычаями, как это подробно указано в путеводителе иностранца в Икарии, который вам дали в отеле. Вы, в особенности, обязуетесь сохранять нерушимое уважение к нашим девушкам и женщинам. Если почему-либо эти условия вам не подходят, не продолжайте своего путешествия». После моего заявления, что я подчиняюсь всем этим условиям, он спросил меня, сколько времени я предполагаю провести в Икарии. Когда я ответил, что хочу провести там 4 месяца, он заявил мне, что паспорт мой готов, и пригласил меня внести в кассу 200 гиней за меня и столько же за моего спутника, согласно тарифу цен, соответствующих продолжительности нашего пребывания в Икарии. Несмотря на всю любезность консула, мне показалось, что 200 гиней за паспорт — чересчур большая цена. И опасаюсь, что если все цены будут в такой же степени несоразмерны, кошелек мой, хотя он и был хорошо наполнен, окажется недостаточен для других моих расходов. Я осмелился спросить у консула некоторое разъяснение на этот счет. «А сколько мне придется заплатить за переезд?» — спросил я. «Ничего», — ответил он. «Сколько мне будет стоить экипаж, который отвезет меня в столицу?» «Ничего». «Как ничего?» «Да, ровно ничего. 200 гиней, которые вы вносите, представляют цену всех расходов ваших в течение 4 месяцев. Вы можете всюду ездить, и всюду вы будете иметь лучшие места во всех публичных экипажах, не платя нигде ничего. Всюду вы найдете отель для иностранцев, где вы будете жить, столоваться, где вам будут стирать белье и где вы можете получить даже одежду. За все это вам ничего не придется платить». Вы будете также бесплатно допущены во все общественные учреждения и театры. Одним словом, нация, получая ваши 200 гиней, принимает на себя обязательство обеспечить вас всем, так же, как и своих граждан. А так как продажа, — продолжал он, — у нас совершенно неизвестна, и вы поэтому не сможете ничего купить, и так как пользование деньгами запрещено отдельным лицам с тех пор, как добрый Икар избавил нас от этой язвы, то вы в то же время должны оставить здесь все имеющиеся у вас деньги. Как? Все мои деньги? Не бойтесь, этот вклад будет возвращен вам на границе, через которую вы будете возвращаться. Я все еще удивлялся всем этим странным новшествам, когда на другой день в 6 часов утра мы сели на огромный великолепный пароход. Я был приятно удивлен тем, что на пароход можно было попасть непосредственно, что женщины не должны были сначала перейти в маленькие лодки, которые причиняют им больше страха, подвергают их большему риску и часто даже большим страданиям, чем все остальное путешествие. Я был поражен и восхищен, найдя там пароход, не менее прекрасный, чем лучшие английские и даже лучшие американские пароходы. Хотя его салоны были обиты не красным деревом, а туземным, имитация под красивый мрамор, он казался мне более элегантным и, в особенности, более удобным и уютным для путешественников. Житель Пагилии, не видевший еще никогда пароходов, не переставал восторгаться богатством и красотой 2 салонов, украшенных коврами, зеркалами, позолотой, цветами, красивыми стульями, даже пианино и другими музыкальными инструментами.